33. После двух дней падения Фодор уже начал было волноваться, но вдруг заметил другой мир. Их запасы почти подошли к концу, отчасти потому, что они рассчитывали их только на двоих. Они с Бурей приблизились к укусу змеи. Укус смотрел прямо перед собой, словно видел что-то на расстоянии 1000 километров. Фодор похлопал его по плечу. Тот медленно обратил на него взгляд. Фодор указал на мир. Укус кивнул. На большой скорости он и Буря втиснулись в подвесную систему и раскрыли свой парашют. Мир был маленьким, иобразным. В нем не было ничего, кроме обломков и руин. Расплавленные машины, кучи кирпичей и бетона, извилистые стальные балки. Это напомнило Фоллеру о разбомбленной части его собственного мира. Фоллер и Буря свалились в кучу кирпичей, парашют отнесло немного в сторону. Фоллер поднял голову и смотрел, как укус змеи все еще парит в небе. «Черт!» Фоллер выпутался из подвесной системы и побежал за укусом, которого несло к краю. «Осторожно!» — крикнул он, словно укус сам не видел, что у него проблемы. Укус протянул руку и ухватился за стальную балку, которая была частью почерневшего почти 10-метрового каркаса. Из-за набранной скорости его хватка чуть не разомкнулась, но укус сжимал балку крепко, напрягая все мышцы тела. Парашют сорвало, и он, вяло пролетев пару метров, упал на землю. Фоллер и Буря ждали, пока укус спустится на землю. «Можешь мне сказать, что я сделал не так, чтобы впредь не повторять эту ошибку?» — спросил укус, осматривая ссадины на руках. Фоллер задумался. «Цель в середине!» — укус хмыкнул. Они обнаружили несколько тел. Все, кроме одного, были завернуты в одеяло и аккуратно сложены в ряд в вестибюле полуразрушенной гостиницы. Последнее тело было прислонено к бетонному дорожному ограждению прямо возле края света. Они были больше похожи на скелеты в одежде. По всему отелю были разбросаны ведра, брезенты, ванны, но не было видно ни одного источника воды, так что несложно было понять, от чего они умерли. Они нашли несколько пустых банок. Одна из-под персиков напомнила Фоллеру о Маргаритке. «Думаю, можно с уверенностью предположить, что это не тот мир, который мы ищем», — сказала Буря. «Почему бы нам не подойти к краю света?» Фоллер искал на своей карте символ X. «Они могли прозевать еще один мир, пока падали». Он наткнулся на согнутый дорожный знак, торчащий из треснутого бетона. Освободив ногу, Фоллер увидел изображение на знаке. Это была башня в 2 раза выше, чем здание вокруг. Она была словно перекручена. Широкое основание здания. Кверху оно сужалось и было увенчано длинным металлическим столбом, напоминающим копье. На знаке была стрелка, указывающая налево. Когда знак стоял вертикально, он, должно быть, указывал прямо на край света. Фоллер наклонился, взял знак обеими руками и очистил от грязи изображение башни. Он знал это здание как свои 5 пальцев. «Как же я раньше не заметил», — сказал он вслух. Буря наклонилась к нему и посмотрела на знак. «Что это?» «Это башня-небоскреб, с которого я прыгнул. Этот знак указывает на здание в моем мире». «Как так?» — начала она, но сразу же все осознав, запнулась. Он ясно представлял себе, где этот фрагмент мира будет соответствовать его миру. На выступе над краем, в разбомбленной части его мира. «Кто-то или что-то разорвала мир на части. Вот из-за чего все эти страдания, голод, чистки. Я хочу узнать, кто или что сделал это. Фордер вытащил и развернул карту. Вот для чего этот символ X. Показать нам, где искать ответ.